Новости неважные, сынок. Врачи прекращают лечение. Оно ничего не дает. Но он же умрет! Я выкрикнул это в пустом коридоре. Тогда уж отключите его сами, быстрее будет! И я бросил трубку. После этого я на все плюнул. Стал опять играть в настольный футбол с ребятами, работал спустя рукава и почти перестал разговаривать. Жизнь мне опротивила. Для меня дедушка как будто уже умер. Когда звонили родители, я им просто не отвечал. И вот вчера парень из старшего класса пришел за мной в спальню. Я дрых без задних ног. Он тряс меня так и эдак. «Эй, просыпайся, подъем!» Я выговорил, еле ворочая языком. «Что ж случилось?» «Это ты, что ли, Татоша?» «Почему ты спрашиваешь?» Я протер глаза. «Потому что внизу какой-то дед в инвалидной коляске разоряется. Вынь да положь ему Татошу. Так это часом не ты?» Кое-как натянув штаны, я кубарем скатился с 4-го этажа. Бежал и плакал в 3 ручья, как маленький. Он был там, у дверей столовой. И с ним парень в белом халате. Парень возился с трубками капельницы. А мой дед Леон сидел и улыбался мне. Я так плакал, что даже улыбнуться в ответ не мог. Он сказал: «Ты застегнул бы ширинку, Татоша, простудишься». И тогда я улыбнулся. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2011 год. Читала Саша Жукова.